— сказала она резко. — Ее воспитывали так же, как меня, значит, правильно. В нынешние времена девушкам дают слишком много свободы, и это кончается тем, что они убегают с охотниками за приданым или гуляками отвратительного происхождения. Девушки нуждаются в строгости и постоянном руководстве, если они хотят оставаться леди и сделать обдуманную партию. Она, по крайней мере, смилостивилась настолько, что, говоря это, не смотрела на меня. Вместо этого она нагнулась вперед и погладила спящую таксу. Дядя Джордж почти с ощутимым усилием переменил тему разговора и спросил меня, откуда я родом. — Из Южной Родезии, — сказал я. — Правда? — удивилась тетя Депп. — Как интересно. — И ваши родители намерены там жить постоянно? Это был деликатный способ выяснения общественного положения. — Они оба родились там, — ответил я. — И они не собираются навестить вас в Англии? — спросил дядя Джордж. — Моя мать умерла, когда мне было 9 лет. Отец, может, когда-нибудь приедет, если не будет чересчур занят. — Чересчур занят чем? — спросил дядя Джордж, заинтересовавшись. — А он торговец, — сказал я с обычной сдержанностью, отвечая на такой вопрос. Торговец могло означать что угодно, начиная от старьевщика и кончая тем, чем был мой отец в действительности главой крупнейшего объединенного торгового концерна в Федерации. И дядя Джордж, и тетя Депп были явно не удовлетворены моим ответом, но я не стал ничего к нему добавлять. Тетю Депп смутила и рассердила бы, если б я выложил перед ней правду о моем происхождении и видах на будущее после того, как она прочитала мне свою маленькую лекцию о жокеях, и, во всяком случае, я не мог это сделать из-за Дэна. Он столкнется с социальным высокомерием тети Депп, не имея тех средств защиты, которые я мог бы при желании применить, а я определенно не считал себя достойнее его. Вместо этого я выразил восхищение тем, как расположены розовые узоры на обитых белыми панелями стенах. Это очень понравилось тете Депп и вызвало сардоническую улыбку дяди Джорджа. — Наших предков мы держим в столовой, — сказал он. Кэт встала. — Я покажу Аллану его комнату, — сказала она. — Вы приехали на машине? — спросил дядя Джордж. Я кивнул. Он сказал Кэт. — Тогда, пожалуйста, моя дорогая, скажи Калбертсону, чтобы он поставил машину мистера Йорка в гараж. — Хорошо, дядя Джордж, — сказала Кэт, улыбаясь ему. — Когда мы пересекли холл, направляясь за моим чемоданом, Кэт сказала. — У шофера дяди Джорджа фамилия вовсе не Калбертсон. Его зовут просто Хиггинс, или как-то в этом роде. Дядя Джордж прозвал его Калбертсон, потому что он играет в бридж. И мы все тоже стали играть в бридж. А Калбертсон теперь совсем бросил играть. Калбертсон — автор популярного учебника игры в бридж. — Поймите, дядю Джорджа, — добавила Кэт, смеясь, — иметь шофера, играющего в бридж. И дядя Джордж тоже играет в бридж. Нет, он не любит карт и такого рода игр. Он говорит, что в этих играх слишком много правил. Он говорит, что не хочет изучать эти правила и потом еще стараться их соблюдать. Я думаю, бридж со всеми его условностями свел бы его с ума. Тетя Депп играет вполне прилично, но нисколько не увлекается игрой. Я вынул чемодан из машины. Мы повернули обратно. Кэт спросила, — А почему вы не сказали тете Депп, что вы жокей-любитель и что вы богатый человек и все такое? — А вы почему не сказали? — спросил я. Она смутилась. — Ну, потому что я...